и мрачно глотает свою минералку, а на мою тарелку смотрит с таким видом, словно пища – источник мирового зла. Она даже воду свою до конца не допивает, выпьет полбутылки, закроет крышку и уходит. Похоже, мне пора искать новую работу. От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема. Успокойся. Ради бога, Рози Дюн, я люблю тебя всем сердцем, но тебе нужно немного успокоиться. У вас входящее сообщение от Руби. Руби. О, он любит тебя всем сердцем? Рози. Руби, прекрати читать мои письма. Руби. Тогда возьми не такой простой пароль, Лютик. Что-то вы в последнее время только и делаете, что заигрываете друг с другом. Рози. Неправда. С чего ты взяла, что мы заигрываем? Руби. А то я тебя не знаю. Рози. И почему я каждый раз ожидаю, что ты скажешь что-то вразумительное? Руби. Ты же знаешь, что я права, Рози. Рози. Да мы всю жизнь так общаемся. Слава богу, Алекс немного воспрял духом. Мне кажется, он снова счастлив. Руби. Это потому, что он влюбился. Рози. Он не влюбился. По крайней мере, не в меня. Руби. Ну, извини, меня просто смутила фраза «люблю тебя всем сердцем». Рози. Как друга, Руби. Руби. Ты мой друг, но я не люблю тебя всем сердцем. Черт, да я и Тедди вряд ли люблю всем сердцем. Рози. Ну что ж, значит, мы с Алексом безумно влюблены друг в друга и планируем сбежать от вас всех и закрутить бурный роман. Руби. Вот видишь, совсем несложно признать очевидное. Рози. Подожди, Руби. Рози отсутствует у компьютера. Рози. О боже, эта мартышка вернулась со встречи с Биллом и Бобом и рыдает навзрыд. Они ее уволили. Я следующая. Черт, пожалуй, я пойду. Черт, черт, черт! Связь с Рози прервана. Глава 24. Кевин, здравствуй, сынок. Ты знаешь, я не люблю писать письма, но, похоже, ты дал нам с матерью неправильный номер телефона. Когда бы я ни позвонил, никто не отвечает ни днем, ни ночью. Не знаю, специально ты это сделал, или что-то не так с линией, или просто в вашем общежитии все так усердно работают, что некому поднять трубку. Вот мне бы, например, не понравилось жить с одним телефоном на 30 человек. Почему ты не купишь себе мобильный? Тогда мы хоть изредка смогли бы с тобой разговаривать. Надеюсь, ты там не делаешь глупостей. Розе пришлось из кожи вон вылезти, чтобы тебя взяли на работу. Смотри, чтоб тебя не вышибли оттуда, как это уже не раз случалось. У тебя сейчас есть хороший шанс. Пойми, твоему старику уже 60, и я не смогу вечно помогать тебе. Жалко, что ты не приехал, когда меня провожали на пенсию. Компания пригласила всю семью, организовала отличный вечер. Они все 35 лет хорошо ко мне относились. Стефани, Пьер и Жан-Луи прилетели из Франции. Рози, Грег и юная Кати тоже пришли. Был настоящий праздник. Я не хочу тебя пилить, просто жалею, что ты не смог приехать. Вот и все. Все прошло очень трогательно. Если бы ты был там, увидел бы, как твой старик плачет. Забавно складывается жизнь. Я 40 лет на них проработал, а свой первый день помню, как вчера. Я тогда только-только школу закончил. Вся жизнь была впереди. Хотел одного, как можно скорее заработать денег, чтобы сделать предложение твоей матери и купить дом. В первую же неделю работы в офисе была вечеринка. Один из стариков выходил на пенсию. Я на него тогда и внимания не обратил. В Все вокруг говорили речи, вспоминали былые времена,